Недавно звонил Валентин Игоревич Шеховцов, председатель Центрального комитета Федерации фигурного катания. Завтра в 10 часов состоится тренерский совет, на который нужно явиться с планом повышения сложности прыжкового компонента программ. Что это значит? Неужели в стране кто-то еще решил усложняться, и у федерации появились сомнения в москвичах? Шеховцов ездил на чемпионат в Свердловск, к Ксенофонтову. Неужели в Свердловске кто-то пошел на пролом через Москву? Наталья Скоробеева, высокая красивая коротковолосая девушка 16 лет в спортивном платье, стала перебежками заходить на тройной луц. Разворот с копкой, перетяжка, постановка на ребро, отталкивание, группировка, крутка. Есть, тройной луц сделан. Ната, молодец, крикнул Виктор Николаевич. Сделай еще раз, закрепи. Скоробеева согласно тряхнула светлыми волосами с прической под Алису Селезневу, улыбнулась и повторно пошла на тройной луц. В этот раз он получился слабо, с остановкой и опорой руки на лед, но все равно, с этим талантом можно работать и бесконечно его шлифовать, так же как скольжение, а оно у Скоробеевой было на все 100, практически балерина на льду. Как только она выйдет на максимум, соперниц в стране у нее не будет. Пока будущие соперницы упорно тренировались, оттачивая свои таланты катания, Людмила Александровна Хмельницкая, чемпионка Свердловской области, ехала домой, привалившись к сопернице, Марине Владимировне Соколовской, также мирно спавшей и даже сопевшей носом. Обе малолетние дивы, недавно поражавшие публику своими гениальными прокатами и модерновой хореографией, сейчас тихо и мирно спали, укачанные долгой дорогой. И хоть ехать было недолго, всего-то 2 часа по трассе, но Соколовский строго-настрого предупредил своего водителя Николая, чтобы сильно не гнал, пусть приедут за 3 часа, а не за 2, зато в целости и сохранности. Торопиться особо некуда, ведь впереди еще много встреч с болельщиками и чествований юных спортсменок. Уж он-то устроит для своей Маришки, и пусть она заняла только 2-е место, а не 1-е, у нее все еще впереди. Есть время отдохнуть и покупаться в лучах славы. Глава 12. Праздники в Якатинске. В Якатинске фигуристов, покоривших Свердловск, встречали как национальных героев. Сыграло роль негласное противостояние жителей Якатинска и областного центра, что было делом не таким уж редким. Все плюшки и льготы им, а якатинцам фигу с маслом, расхожая точка зрения провинциала. И вот сейчас жители промышленного города в лице фигуристок все-таки утерли нос свердловчанам. Пока шел чемпионат, якатинский рабочий громадной передовицей выпускал чуть ли не почасовое описание мельчайших событий чемпионата и роль в этих событиях якатинских фигуристов. Жители начинали свой рабочий день с того, что толпились в очереди для того, чтобы купить в киосках Союзпечати свежий номер местной газеты. Так делали даже те, кто получали ее по подписке через почту. Почтальон разносил периодику и прессу в середине дня, а почитать хотелось сейчас, не ожидая вечера. Для Арины, как сказали бы в ее время, такая популярность создавала дополнительные сложности. В данный момент ей нужно начинать терять форму, чтобы через 2 недели снова набрать ее, но удастся ли это сделать правильно? Кроме того, ей предстоял важный этап в жизни спортсмена. После ярких эмоций и ощущения праздника вернуться к обычной жизни, учебе и тренировкам. В 2022 году, после Олимпиады, ей это удалось, потому что она училась дома, а каток «Хрустальная звезда» работал круглосуточно. Однако теперь, когда ей придется посещать школу и тренироваться по строгому расписанию, Арина не знала, как правильно организовать свое время. Первый день, когда пришла в школу, в среду, занятий с утра не было. Вместо политинформации первого урока была большая линейка, посвященная Арине. Все школьники пришли в парадной форме. Арина стояла среди учителей и была очень смущена этим статусом, не зная, как реагировать на подобный официоз. Сама она не подозревала, что ей устроит такой официальный прием, и пришла в чем обычно, в коричневом платье с синим фартуком. «Ребята, все вы, конечно, знаете, зачем мы здесь собрались», — начал директор приветственную речь перед рядами школьников, выстроенных в красной рекреации, где находилась пионерская комната и комната первичной ячейки комсомола. «Здесь обычно проводились все линейки и собрания. Не знаем. Просветите», — пискнул кто-то из последних рядов 5 класса, а Арина могла бы поклясться, что это Анька. «А собрались мы на эту торжественную линейку, чтобы поприветствовать и поздравить нашу землячку, ученицу 7 класса Людмилу Хмельницкую, которая на чемпионате Свердловской области по фигурному катанию в упорной борьбе завоевала золотую медаль, победив очень талантливых и мастеровитых фигуристок. «Да, ребята, и такая девушка учится у нас, мы должны знать это и гордиться этим, а также брать с нее пример во всем. Люда, от всего коллектива учеников и педагогов нашей школы позволь выразить тебе огромную благодарность за твой труд, за твое мужество и твой талант, и за стремление к победе. Тебе слово». Смущенная Арина, покрасневшая, как помидор, вышла на ватных ногах к строю школьников и замялась. Она никогда в прошлой школе не встречала такого приема. Даже когда стала чемпионкой России, мира, Европы и олимпийской чемпионкой, в ее элитном лицее, где учились дети министров и крупных бизнесменов, всем на это было плевать. Одноклассники вроде бы знали, что есть какая-то там Стольникова, известная спортсменка, но что она делает тут, с элитой российского общества, никто не знал, да и знать не хотел. Несмотря на всю свою известность и принадлежность к селебрити, в школьной иерархии Стольникова была на одном из последних мест, потому что она из народа, а не из правящего класса. Впрочем, к элитным одноклассникам Арина относилась точно так же, памятуя, как ей жал руку президент страны и президент Международного олимпийского комитета. Здесь действительно, Людмила Хмельницкая была важна, как пример того, к чему можно и нужно стремиться каждому ребенку, к спорту, к соревнованию, потому что в духе человека соревноваться друг с другом, из-за чего и получается прогресс. «Спасибо вам огромное, ребята», – пропищала Арина, еще больше смутившись. «Я очень благодарна вам за вашу поддержку, выражаю огромную признательность коллективу учителей и директору за их вклад в мое воспитание. В общем, спасибо вам огромное». Арина замялась, не зная, что говорить дальше, что случалось с ней очень редко, а потом вернулась в шеренгу, где стоял ее класс, 7 А. Хотела бы пробраться подальше, чтоб скрыться из виду, да вот беда, выше ее была только Малькова, первая красавица, и это было практически невозможно. В связи с тем, что наша ученица достигла таких высот в спорте, в школе объявляется конкурс на лучший рисунок, посвященный Людмиле Хмельницкой, объявил директор. На педсовете решено сделать почетную доску, посвященную Люде Хмельницкой, вернее, несколько почетных досок. Одна будет вывешена в музее школы, другая в физкультурном зале, третья на стене славы третьего этажа правой рекреации, где вывешены доски почетных учеников. И это первое объявление. Второе – это то, что Людмила Хмельницкая становится членом ВЛКСМ досрочно и без испытательного срока. По рекомендации уважаемого Бориса Николаевича Ельцина, заявление, Люда, напишешь позже. А сейчас, ребята, давайте поприветствуем Люду троекратным ура. Первый день в школе выдался сумбурным. Пропущено было много, больше недели, и сейчас предстояло это все наверстывать в ближайшее время, что тоже не могло не сказаться на тренировках. Арина сидела, слушала, что говорит Валентина Николаевна, учитель географии, и никак не могла сосредоточиться на уроке. Все вокруг казалось не таким, словно попало в какую-то параллельную реальность. Пришлось задержаться и после уроков. У школы ждала целая толпа школьников, среди которых были и старшеклассники. Хотели поговорить, где занимается, можно ли тоже приходить на тренировки. Вопросы простые, но просто так не отбросишь. Когда пришла домой, заводской УАЗик уже ждал ее. Пришлось бегом собираться. Хорошо, что вещи для тренировки приготовила заранее. «Привет, про тебя весь город говорит», — улыбнулась водитель, Нюра Потапова. «Привет», — поздоровалась Арина. «И что говорят?» «Говорят, что вы там в Свердловске шороху навели», — рассмеялась Нюра. «Что за вами там толпами народ ходил?» «Ну, это не совсем так», — смущенно возразила Арина. «Обычные поклонники и фанаты, так сказать». В Дюсшор тоже оказалось все не так просто. Техничка, Олимпиада Ивановна, увидев Арину, остановила ее. «Люся, директор сказал не пущать тебя в раздевалку», — строго сказала она. «Даже если ты в сменной обуви придешь, как не пускать?» — удивилась Арина. «Иди сразу в актовый зал. Там сейчас торжественное собрание будет в вашу с Мариной честь. Придут все, я всех не пускаю. Федоров, ты куда намылился? А ну в актовый зал. Сейчас Люсю и Маринку славить будете». Федоров, низкорослый шкет лет 10, занимавшийся в младшей группе Левковцева, с интересом посмотрел на Арину и, ни слова не сказав, побежал в главный корпус, в актовый зал. Пришлось и Арине тащиться туда. Собрание в актовом зале получилось представительным. За председательским столом сидели Владимир Иванович Каганцев, директор ДЮСШОР, Федор Никитич Редькин, председатель комитета по физкультуре и спорту города Екатинска, и Левковцев Владислав Сергеевич. В актовом зале «Аншлаг» согнали вообще всех спортсменов из всех групп и всех видов спорта. На первом и втором ряду преподаватели и тренеры. Зал гудит, как муравейник, в ожидании собрания. Где тут место свободное найти? С неудовольствием подумала Арина, робко зашла в помещение, но не успела сделать и двух шагов, как ее окликнули. «А ты куда это, героиня новостей?» – громко спросил Каганцев. «А ну-ка иди сюда, мы в твою честь всю школу собрали, а ты там на задворках от нас прятаться собралась. Давай-давай, садись за стол». Не успела Арина раздеться и повесить куртку на вешалку в углу сцены, как зашла Соколовская, одета в новую бело-зеленую импортную куртку и такую же белую высокую шапку. Только штаны были синие, с широкой белой полосой и значком «Пума» на бедре. Отец купил Соколовской новый прикид. В Свердловске был магазин «Березка», и там можно было купить много чего. По советским деньгам шмот Соколовской тянул не меньше, чем на 1000. Соколовская не металась по актовому залу, как Арина, сразу прошла на сцену, разделась и села за стол рядом с Ариной, подмигнув ей и пихнув локтем, что значило «привет». Остальных она проигнорировала. За ней тут же появились Горинский и Савосин. Горинский опять выглядел как принц, в длинном черном пальто, с длинным белым шарфом и длинными белыми волосами, в руках, дипломат. Похоже, приехал из института. Но, увы, принц пошел не за стол заседаний, а в толпу сидящих в зале юных спортсменов. Савосин был тоже одет не по-спортивному, в простенькую куртку и пушистую енотовую шапку. Чемпион Свердловской области походил на молодого рабочего, а не на спортсмена, и тоже хотел пройти вслед за Горинским, но и его окликнул Каганцев. «Егор, куда пошел? Иди к нам, твое место здесь». Савосин моментом покраснел и, стесняясь, пошел раздеваться, потом сел за стол рядом с Соколовской. Был он смущен да нельзя и не знал, куда себя девать, почти все время глядя в стол. Вольготней всех себя чувствовала Соколовская. Она сидела, нагло жевала жвачку и надменно осматривала собрание, переводя взгляд с одного на другого. Все пофиг, ноль эмоций, все собрались, кажется. Каганцев внимательно осмотрел присутствующих. Начнем. Как многие из вас знают, всю прошлую неделю в столице нашей области проходил чемпионат по фигурному катанию, совмещенный с первенством среди юниоров. С этих двух соревнований спортсмены нашей школы привезли 3 медали, 2 золотых и 1 серебряную. Это великолепный результат не только для секции фигурного катания во главе с Левковцевым Владиславом Сергеевичем, но и для всей школы в целом. Такого результата не было много лет, чтобы с одного старта мы привозили столько медалей. Ну а теперь более подробно. Первое место во взрослом разряде среди мужчин занял Егор Александрович Савосин. Прошу любить и жаловать. Савосин встал, под бурные аплодисменты спортсменов поклонился и сел обратно. Первое место в разряде юниорок заняла Людмила Александровна Хмельницкая, сказал Каганцев и посмотрел на Арину. Вы ее многие знаете. Такую фактурную девушку трудно не заметить. Раздались еще более громкие аплодисменты и визг, тон которым задавала пакостная банда старшей юниорской группы Левковцева. Арина от комплимента Каганцева покраснела еще больше, встала с места, поклонилась и пробормотала чуть слышно. Спасибо большое, очень рада. Второе место в разряде юниорок заняла Марина Владимировна Соколовская, объявил Каганцев. Прошу любить и жаловать. Соколовская встала с места, коротко кивнула головой и быстро села обратно. Девушки получили звание кандидатов в мастера спорта, сказал Каганцев. Это тоже очень хороший результат для фигуристок и для школы. Надеюсь, что их успех послужит стимулом для всех наших учащихся. У меня по этому поводу все. Сейчас свое слово скажет Федор Никитич Редькин, председатель комитета по физкультуре и спорту города Екатинска. Раздались аплодисменты, под которые встал с места Редькин, пожилой человек в сером костюме, белой рубашке и галстуке. «Здравствуйте, ребята», — сказал Редькин. «Еще раз хочу поздравить Люду, Марину и Егора с медалями чемпиона. Это огромный прорыв в спорте нашего города. Хочу выразить большую благодарность тренеру первой категории Левковцеву Владиславу Сергеевичу за существенный вклад в развитие и популяризацию спорта в городе Екатинске. В связи с этим на заседании комитета по физкультуре и спорту единогласно принято решение премировать товарища Левковцева путевкой в санаторий «Волна города Сочи» во время отпуска. Полный курс – 2 недели. Спортсмены и преподаватели встретили это объявление с ликованием. Наверное, редко доставались такие путевки рядовым тренерам. Спортсмены тоже не остались обделенными нашим вниманием, рассмеялся Редькин. Комитетом принято решение о награждении фигуристов коньками производства ГДР. Прошу вас, ребята, забирайте ваши подарки. Надеюсь, вы сможете долго радовать нас прекрасными программами и великолепными прокатами. Редькин достал из-под стола черные пакеты, внутри которых лежали прямоугольные коробки. На пакетах стоял бренд Трек Скати. Странно, но Арина не знала такого названия. Да и что за страна такая, ГДР? Надо будет подробнее изучить подарок. Надо сказать, Арина совершенно обыденно отнеслась к тому, что ей подарили коньки. А что такого-то? Ей в своем времени чего только не давали за медали. А вот Савосин и Соколовская с большим удивлением восприняли подарки. По их виду можно было сказать, что ничего подобного они не получали. Ну а сейчас предоставим слово победителям, заявил Редькин. Пусть ребята расскажут о том, как добились поставленных целей и своих планах, а вы зададите им все интересующие вас вопросы. Москва, Лужницкая набережная, дом 8. В громадном четырехугольном здании, построенном в стиле советский модерн, как всегда, тихо и спокойно, несмотря на множество спортивных организаций, квартирующих здесь, от Комитета по физкультуре и спорту СССР до Олимпийского комитета СССР. Здесь же располагалась и святая святых фигурного катания Советского Союза, его сердце, Федерация по фигурному катанию на коньках. И сейчас это сердце начинало разгоняться на предстоящий большой старт, первенство СССР по юниорам. Постоянное пополнение молодежью в любом виде спорта очень важно. А где, как не на первенстве, смотреть, какие перспективы открываются перед своим видом спорта на ближайшие годы. Поэтому будущее соревнование смотрелось крайне важным, не менее важным, чем взрослый чемпионат СССР. И поэтому председатель Центрального комитета Федерации Валентин Игоревич Шеховцов созвал тренерский совет Федерации, чтобы выслушать уважаемых тренеров, входящих в совет, какие у них планы на первенство и заслушать перспективы вида спорта. Вопрос этот был крайне деликатный, потому что в окружении соперников делиться своими планами тренеры не спешили, предпочитая отделываться уклончивыми общими фразами. Однако эти общие фразы в последнее время перестали удовлетворять Шеховцова, раз за разом, после итогов каждого соревнования, он не видел прогресса у спортсменов, а что еще досадней, не видел, чем и как побеждать зарубежных соперников. А момент это был очень важный, в правительстве постоянно спрашивали, когда будут медали. В то время еще не было такого разделения специализаций тренеров, как в наше время. Любой тренер мог быть наставником и одиночников, и парников, и танцоров, поэтому тренерский совет решал все вопросы, относящиеся к любому виду фигурного катания. Тренерский совет проводили в кабинете Шеховцова. За столом для заседаний расселись члены совета, в большинстве – заслуженные тренеры СССР. Шеховцов вольготно расположился в большом кожаном кресле за столом руководителя. На стене большой портрет Михаила Сергеевича Горбачева, в углу флаг СССР, на стенах черно-белые и цветные фотографии фигуристов-героев былых лет. «Здравствуйте, товарищи!» – поприветствовал собравшихся Шеховцов. «Я вас собрал, чтобы заслушать последние наработки в повышении технической сложности женского фигурного катания. Как вы знаете, я недавно присутствовал на чемпионате Свердловской области и видел там спортсменок с очень высоким уровнем технической и артистической подготовки. Ничуть не сомневаюсь, что они способны навязать жесткую борьбу на первенстве и даже забрать все призовые места. А сейчас я хотел бы знать, чем им ответит Москва и Центр. Озвучьте ваши стратегии. Начнем с вас, Станислав Алексеевич. Глава 13. Проблемы с комсомолом. Самое сложное для спортсмена, завоевавшего медали, начальный период после соревнований, когда нужно чем-то мотивировать себя, особенно если намечаемая цель достигнута. Самое сложное – забыть про былые заслуги и приходить на тренировки, как и прежде, начиная весь путь с нуля. Многие на данном этапе перегорали и не могли двигаться дальше, посчитав, что реальная цель достигнута. У Арины подобного чувства не было, так как ее целью была Олимпиада, но все-таки некоторая лень охватила. Любой тренер в такой ситуации старался, наоборот, нагрузить несложными и неэнергозатратными тренировками, чтобы фигурист постоянно что-то делал, не зевая от скуки и не ловя ртом мух. Но что мог в данной ситуации сделать Левковцев? Просьбы встретиться с Хмельницкой и Соколовской грозили посыпаться как из рога изобилия. Не реагировать на них было никак нельзя – спорт содержится на народные деньги, да и в целом спортсмен должен быть рядом с народом. Когда закончилось торжественное собрание в Дюшор, Левковцева отозвал в сторонку Редькин. «Какие у вас планы с вашими спортсменками на ближайшее время?» – спросил Редькин. «Обычные планы», – осторожно ответил Левковцев. «Будем набирать силы, готовиться к первенству СССР. Этот старт очень ответственный, и нам надо подойти к нему грамотно. Фигуристки сейчас на пике формы. Долго так находиться нельзя, организм работает на износ. Если бросить резко тренироваться или резко снизить нагрузку, мышцы частично ослабнут и атрофируются. В течение недели я планирую сбрасывать форму в щадящем тренировочном режиме, каждый день снимая нагрузку понемногу, чтобы мышцы расслабились, но объем не потеряли. Потом неделю будут обычные тренировки, которыми мы занимаемся месяцами, но с небольшим нарастанием нагрузки каждый день. И после двух недель темп тренировок будет нарастать лавинообразно, чтобы опять выйти на пик формы за пару дней до соревнований. Это все интересно, согласился Редькин. Но вы понимаете, что сейчас в городе настоящий ажиотаж по фигурному катанию. Нас заваливают звонками и письмами. У меня в кабинете уже мешок стоит. С пятницы какой-то невообразимый вал пошел. Прочитать все письма нет возможности, но наиболее часто задаваемые вопросы о наборе дополнительных групп по фигурному катанию, а также возможность открытых тренировок, где фигуристки делились бы опытом с новичками и любителями. Много заявок от трудовых коллективов с приглашениями на встречи. Люди подарки девушкам приготовили, деньгами сбрасывались. Мы не можем это все игнорировать, прошу отнестись с пониманием. Вы же знаете, в народе от любви до ненависти один шаг, и до писем с жалобами в газеты, а то и в партийные органы. Хорошо, невесело кивнул головой Левковцев. Что от меня требуется? Нужно составить какой-то план, которым мы будем руководствоваться. План будет, кивнул головой Редькин. Я сам буду вести эти задачи. В частности, на завтра депутаты горсовета, товарищи из горисполкома и горкома партии попросили меня организовать встречу с фигуристками. Товарищ Иван Егорович Силаев, первый секретарь горкома партии, лично попросил меня организовать эту встречу. «В какое время?» – спросил Левковцев. «Давайте после обеда, в 14 часов», – подумав, сказал Редькин. «Завтра к этому времени с воспитанницами приезжайте в горком партии. Одежда школьная, парадная, с медалями. Девушки же комсомолки, значки вы и ЛКСМ обязательно. Я вас там встречу. Естественно, в первый день посещения спортивной школы никаких эффективных тренировок не получилось. Каждый одногруппник хотел досконально знать, как съездили в Свердловск, где жили, чем кормили, как все происходило. Про обстановку в общежитии на ледовой арене, кто присутствовал, много ли зрителей было, кто что прыгал. Так как Соколовская лишь насмешливо фыркала, отделываясь общими фразами, не желая ничего говорить, при этом не прекращая сначала разминки, а потом и тренировки, то вся тяжесть задачи по информированию о чемпионате легла на Арину, как непосредственную участницу событий. «Ребята, сегодня занимаемся как обычно», — сказал Левковцев, на время зайдя в тренажерный зал. «Потом идем в хореографический зал. Разговаривать перестаем. Все разговоры вечером, после занятий. Дайте Хмельницкой полноценно размяться и потренироваться». Пока тренер сидел в тренажерном зале и наблюдал за воспитанниками, все усердно занимались, в том числе и Арина. Но стоило ему только покинуть зал, чтобы проконтролировать занятия мастеров, как одногруппники опять постепенно бросили тренировки и обступили Арину. Сначала один, потом другой, и вот уже все стоят вокруг, ожидая, что она скажет. Отказываться от общения было не к лицу, а общаться, когда тягаешь железяки, бегаешь на беговой дорожке или крутишь педали на велотренажере, очень непросто, поэтому Арина тоже отвлекалась на разговоры. Впрочем, этот интерес в будущем, через пару дней, мог сойти на нет, но пара дней, когда тебе за три недели нужно подготовиться к старту, это очень и очень много. А по факту уже оставалось не три недели, а всего лишь две. Чемпионат начинался с пятницы, 7 марта, но учитывая, что уезжать надо минимум за 5 дней, то времени оставалось. Арина быстро посчитала, сейчас среда, 18-е число, а в феврале 28 дней. Значит, с этого времени до начала чемпионата всего 12 дней. Три недели внезапно превратились в тыкву, если исключить время на дорогу. «Так, тренировка закончена», — хлопнул в ладоши Левковцев. добро пожаловать в хореографический зал. Там я вам кое-что приготовил. И что вы нам приготовили?» — поинтересовалась Анжелика. «Увидишь, Барышникова», — заявил Левковцев. «Давайте живее, время идет. Но у нас же должен быть отдых 20 минут», — резонно заметили одногруппники. «Отдых откладывается», — строго заметил Левковцев. «Во-первых, из-за собрания мы сегодня на час и так задержались с тренировкой. Во-вторых, завтра тренировки вообще не будет». «Как не будет?» — удивленно спросила Нина Потапова. «Мы завтра с Людой и Мариной пойдем на торжественную встречу в городской комитет партии», — объяснил Левковцев. «Прошу отнестись с пониманием. Дело это общественно важное, и проигнорировать его никак нельзя. Сколько мы там пробудем, неизвестно, так что завтра занятий не будет. Отдыхайте». В хореографическом зале Левковцев выстроил всех у станка, заставил сначала размяться, потом дал все-таки 10 минут отдыха и велел встать в два ряда посреди зала. «Хмельницкая и Соколовская, вставайте перед ребятами и продемонстрируйте движение из вашего показательного», — распорядился Левковцев. «Я буду управлять магнитофоном, говорите, куда и чего мотать». Пожелание тренера могло бы показаться странным тому, кто близко не знаком с фигурным катанием, но Левковцев действовал строго по плану занятий. Если какая-то часть уже поставленной программы или вся программа целиком вызвала бешеный ажиотаж и привела к успеху, то движение из нее надо скопировать и передать молодому поколению, которое пусть не прямо, но косвенно может когда-нибудь использовать их для себя. Первенство СССР, скорее всего, последний старт в этом году, а на следующий сезон все равно предстояло ставить новые программы, в том числе и для показательных. Старые программы прошлого года фигуристы катали только по большой нужде, если не успели поставить новые по срокам. «Владислав Сергеевич, а можно вопрос?» — внезапно спросила Арина. «Говори, Люда», — разрешил тренер. «А у нас первенство СССР будет последним стартом в этом сезоне?» — поинтересовалась Арина. «Ты график соревнований не знаешь, что ли?» — удивилась Соколовская. «Он на стенке везде висит». «Спокойно, Марина», — поднял руку Левковцев. «Сейчас объясню. Призеры первенства попадают в юниорскую сборную и едут на чемпионат мира среди юниоров. В этом году он проходит в Югославии, в Сараево. И мы поедем?» — наивно спросила Арина. «В смысле, если займем призовые места?» «Люда, это долгая перспектива», — заявил Левковцев. «Сначала надо показать себя в Москве. Состав сборной утверждает тренерский совет федерации. И это могут быть не обязательно победители первенства СССР. Все зависит от выступления фигуриста по сезону и какие у него дальнейшие перспективы. Вас могут и не отправить, потому что на тебя и Марину у федерации могут быть планы на следующий сезон, во взрослом разряде. Кстати, я уже недавно говорил, что завтра у нас торжественная встреча в горкоме партии, в 14 часов. Сейчас дополню, я важный нюанс упустил. Нужно обязательно прийти в парадной школьной форме, комсомольскими значками и медалями. Вы же комсомолки?» «Я комсомолка», — ответила Соколовская. «Хорошо, я поняла про внешний вид. Ну, я не комсомолка», — растерянно пролепетала Арина. «Я в этих, в красном галстуке, которые...» Тут раздался дружный смех одногруппниц, но Левковцев решительно пресек его, подняв руку. «Тишина. Занимайтесь тем, о чем я вам сказал, учите показательные Хмельницкой и Соколовской», — велел Левковцев. «Сейчас я схожу к директору. Люда, Марина, задайте темп тренировки». То, что Хмельницкая не комсомолка, нужно было срочно донести до сведения директора. Все очень просто. Беспартийная спортсменка никак не могла быть ориентиром молодежи в великих спортивных свершениях. На счастье Левковцева, Редькин еще не ушел. Председатель комитета по физкультуре и спорту задержался у директора Дюсшор, обсуждая последние новости спорта. В кабинете была открыта форточка, несмотря на февральский мороз, однако даже она не могла выветрить подозрительный запах, в котором безошибочно угадывался запах сигарет. «А вот и герой города пришел», — рассмеялся Редькин. «Давайте, Владислав Сирич, присаживайтесь. Что случилось?» «Я, собственно говоря, прояснить одну вещь», — замялся Левковцев. «Как вы и рекомендовали, я сказал девчонкам, чтоб они пришли завтра в парадной школьной форме, с медалями и с комсомольскими значками, но тут выяснилось, что Хмельницкая еще не комсомолка. Как быть? Ей с пионерским значком и с пионерским галстуком ехать? Как такое может быть?» — забеспокоился Редькин. «Ей же 14 лет уже есть. Почему не в комсомоле?» потому что поведение у нашей чемпионки до сего времени было не очень», – осторожно подал голос Каганцев. «А директор школы у них принципиальный, ветеран войны, разведчик, коммунист, депутат горсовета. В Свердловске он мне пообещал, что срочно примут в комсомол Хмельницкую. Заслужила. По рекомендации товарища Ельцина. Ну что за бюрократия?» – недовольно сказал Редькин. «Это еще после чемпионата города надо было сделать, а не сейчас. У нас же, как всегда, пока жареный петух в жопу не клюнет, долго запрягаем, товарищи. Завтра первым делом на торжественном собрании спросит у Хмельницкой, почему она не в комсомоле. И будем опять стоять, рот разинувший и ушами хлопать. Ну без ножа вы меня прямо режете, на ровном месте. Давай, Иваныч, звони директору школы, чтоб за час Хмельницкую приняли в комсомол. Печать горкома в ЛКСМ нужна», — напомнил Каганцев, взяв трубку и набирая телефонный номер. «Да и директор у них с характером, может и возразить. Звони уже, это его недоработка», — махнул рукой Редькин. «Все будет сделано как надо, на своей машине повезу. Валентин Петрович, доброго дня», — сказал в трубку дозвонившийся Каганцев. «Тут вот какое срочное дело. Завтра у наших медалисток торжественная встреча с депутатами горсовета, работниками горисполкома и партийными работниками в горкоме партии. Одежда у девушек строго парадная, со значками ВЛКСМ. Товарищи предупредили, а оказывается, Хмельницкая еще не комсомолка. Представляете, что будет?» «Так обстоятельства сложились», — с легким беспокойством сказал директор на другом конце провода. «У нас в планах в ближайшее время Люду в комсомол принять. Люда в комсомоле должна уже сегодня быть», — напомнил Каганцев. «Нет времени на раскачку, иначе сами понимаете, что будет. У партии вопросы возникнут ко всем. Как получается, что чемпионка области, а возможно и страны, все еще пионерка? Не отвертимся же. Это как минимум недоработка и выговор по партийной линии с занесением в партбилет. Как максимум, вон с работы. И что вы предлагаете?» — с еще большим беспокойством спросил Валентин Петрович. «Дай трубку», — велел Редькин и забрал телефонную трубку у Каганцева. «Я сам с ним поговорю. Алло, день добрый, Валентин Петрович. Узнал? Редькин на проводе. Давайте так, сейчас мы с Хмельницкой подъедем, вы там с председателем ячейки заявление о приеме сами напишите и рекомендательное письмо от себя. Мы с Людой подъедем, заберем документы и сами отвезем в горком ВЛКСМ. Там сами и комсомольский билет получим, и значок. Тянуть незачем, Валентин Петрович. Политбюро на ускорение и перестройку курс задало. Нам тоже надо ускоряться. Невозможно бюрократами быть в новых реалиях». «Хорошо, мы ждем вас с Людой», — согласился Валентин Петрович. «Только есть один нюанс. Для заявления комсомольского билета и для дела нужны 3 фотографии 3×4. Не знаю уж, как вы их сделаете. Там дня 3 ждать надо. Это наше дело», — решительно заявил Редькин, положил трубку и обернулся к Левковцеву. «Дуйте за Хмельницкой. Пусть одевается, причешется и идет сюда. Поедем в универбыт, в фотосалон, потом в школу за бумагами, потом в горком ВЛКСМ, к Соловьеву, председателю». Пожав плечами, Левковцев пошел обратно к ученикам, уже, естественно, занятие бросившим и опять скучковавшимся вокруг Хмельницкой. «Люда, срочно одевайся и беги к директору школы», — обеспокоенно сказал Левковцев. «Забирай свои вещи, на тренировку сегодня не приходи уже». Арина указание Левковцева срочно одеваться и бежать в директорский кабинет встретила с большим удивлением. «А зачем?» – недоуменно спросила она. «Что случилось?» «Надо, там скажут», — махнул рукой Левковцев. «Не забывай, завтра в парадной форме к 13 часам, с медалями. Сразу обе брать, за город и за область?» — спросила Арина. «Бери обе», — согласился Левковцев и тут заметил, что вся группа стоит и таращит глаза в недоумении. «Так, а вы что, уж развесили? А ну, за работу, Соколовская. Работаешь одна, задаешь тон. Поехали». Переодевшись в раздевалке, Арина отправилась к директору, но успела зайти в кабинет, как вышедший Редькин послал ее на стоянку. «Иди на стоянку, Люда. Сейчас я спущусь». На стоянке у Дюсшор стоял автомобиль ВАЗ-2108 вишневого цвета, новая модель. Ездил на нем председатель комитета по физкультуре и спорту горисполкома города Екатинска, товарищ Редькин. «Садись, сейчас в фотоателье поедем, потом к тебе в школу», — заявил Редькин. «Все надо сделать быстро». «А что сделать-то?» — недоуменно спросила Арина. «Принять тебя в комсомол», — решительно заявил Редькин. «Чемпионке нельзя быть пионеркой, да еще при визите в горком партии. Сделаем все быстро и точно, как в аптеке. И сделали ведь. Редькин, как матерый аппаратчик, привыкший в минимальные сроки решать любые проблемы, сделал все, как и обещал, быстро и точно. На такие должности Абыкова не ставит. Быстро доехали на шустрой машине до универсама, где на первом этаже находилось фотоателье, в котором делали фотографии, в том числе и на документы. Без очереди зашли в него с черного хода. Быстро сфотографировались, заплатив 10 рублей на карман фотографу за срочность. Редькин выложил свои деньги, нисколько не сомневаясь. Фотограф тут же повесил на дверь вывеску «Перерыв» и через 10 минут вынес еще влажные фотографии. «Пока не кладите в папку, а то потечь может», – предупредил фотограф. «Можете потрясти, чтобы подсушить». Арина до сих пор не могла скрыть удивление от только что проведенной процедуры. Все было как в историческом фильме. Фотограф велел сесть в кресло, за которым была растянута белая ткань, потом сказал смотреть в огромный старинный фотоаппарат в деревянном корпусе. Сунул в него большую пластину, накинул на себя черную тряпку и сказал: «Сейчас птичка вылетит, лови». Арина с большим удивлением восприняла эти слова, и в этот момент сверкнула яркая фотовспышка рядом с аппаратом. Именно из-за этого удивления ее фотографии получились с таким выражением лица, как будто она привидение увидела. Поразительный опыт, выложить бы в сторис, да никуда. Что задумалась? Голос Редькина вывел из транса. «Поехали в школу. Там должны заявление за тебя написать, а потом в горком в ЛКСМ за билетом и значком». Процесс принятия в комсомол проходил с поразительной скоростью. Глава 14. КПСС, ум, честь и совесть нашей эпохи. 18 февраля 1986 года, среда, вечер, город Екатинск. Синий полумрак наполз на микрорайон рабочий поселок. Зажглись огни в окнах длинных девятиэтажек, пробиваясь через туман легкой метели. В квартире номер 162 на девятом этаже дома номер 72 по улице Кирова царит веселье. Родители смотрят телевизор, Арина же: «Ма, па, а меня в комсомол приняли». Похвасталась Арина и показала родителям значок и комсомольский билет. «Так быстро?» – удивилась Дарья Леонидовна. «Ты же говорила, что это процесс долгий». «Не, мам», – заявила Арина. «Меня сам Борис Николаевич рекомендовал, а завтра сказали, что будет собрание в городском комитете партии коммунистов, и я там буду со значком, и в парадной форме. Вот, Люся, значит, тебе нужно погладить платье, фартук и белые колготки», — строго сказала Дарья Леонидовна. «Ну, мая», — промурлыкала Арина и подлезла к маме, обняв ее. «Ты же не бросишь меня в беде, ведь правда, мамочка? Ох, какая ты хитрюга», — улыбнулась Дарья Леонидовна. «Хорошо, я поглажу тебе вещи. За это потом попрошу тебя кое-что сделать. Кстати, можешь надеть мое пальто и сапоги, в кроссовках и пуховике идти на такое мероприятие неприлично, а шуба помнет фартук». «Спасибо, мам, ты лучшая», — просияла Арина, поцеловала маму и, крутанувшись на месте в пируэте, побежала в свою комнату. «Нужно обязательно потренироваться перед сном. Уже несколько дней без тренировки, так можно облениться совсем. Но самое главное, легко нагулять вес». В своем времени у Арины дома стояли электронные весы фирмы Тефал, на которых она каждое утро взвешивалась. Такие же весы стояли и у Брангауза в тренерской. Перед каждой тренировкой было контрольное взвешивание, и не дай бог они покажут превышение веса хоть на 200 граммов от съеденного кусочка торта. Загнобят. Закрыв дверь, Арина задрала футболку и ощупала поджатый пресс. Кубики выделялись, но под кожей явно прощупывалась прослойка жирка, которой еще 3 дня назад не было. «Дерьмо, так жиром заплывешь с этими похождениями. Задрали уже», — уныло подумала Арина. «Впрочем, времени на грусть нет, надо работать». Включила подаренную магнитолу в сеть, поставила кассету с группой Modern Talking и занялась силовой тренировкой. Начало с разминки корпуса и длинных мышц спины и пресса. Положив руки на пояс, исполнила простые вращательные движения, потом перешла на наклоны и приседания с усложнениями. Приседала и положив руки за голову, и на двух ногах, и на одной, и с одновременными поворотами корпуса. Постороннему человеку показалось бы, что так невозможно делать, но у Арины Стольниковой получалось. Положив одеяло на пол, легла на него и качала пресс, садясь и обратно опускаясь на спину. Потом из положения лежа делала разминку ног, крутя велосипед в воздухе, при этом изгибая корпус винтом. Потом положила руки на затылок, подняла тело упором на плечи, из такого положения разводила ноги ножницами, а потом опять сводила в свечку. Напоследок, перевернувшись на живот, стала отжиматься не менее 50 раз. На этом силовую тренировку закончила. Так она решила делать каждый вечер. Под конец тренировки настал апофеоз всего: растяжка на полу, отработка продольного и поперечного шпагата. Закончила ее проверочными балетными позами, плавно перетекающими из одного в другое, фуэте, арабески, бильманы. Результат не порадовал. В сухожилиях уже ощущалось напряжение, не было прошлой натренированной гуттаперчивости. А прошло всего 3 дня без тренировок. Завтра будет 4-й. Если дело так пойдет, подготовка к первенству СССР окажется смазана. Надо срочно поговорить на эту тему с Левковцевым или еще с кем-нибудь. Перед сном Марина снова вспомнила слова тренера. В этом сезоне у нее есть шанс выступить за границей на юниорском чемпионате мира. Для этого нужно победить на первенстве СССР, ведь чемпионку страны никто не отстранит от участия в заграничном турнире. Это было бы неразумно и неслыханно. А вот со вторым и третьим местом могут возникнуть проблемы. Как и во времена Арины, полный состав сборной команды определяет тренерский совет, который ориентируется на перспективы будущего сезона. Вероятно, в следующем, взрослом сезоне у нее уже появятся зарубежные старты, если она станет мастером спорта на первенстве. А для этого нужно занимать призовые места. Похоже, предстоящее первенство станет для нее решающим, от которого зависит вся ее карьера. Городской комитет КПСС города Екатинска находился в самом центре города, на улице имени Тольятти. Неизвестно, кто распорядился дать центральной городской улице имя итальянского коммуниста, но, судя по архитектуре зданий, находящихся на ней, сделано это было в середине 60-х, когда Брежнев стал генсеком. Это не было удивительно, Леонид Ильич лично сопровождал гроб с телом итальянского компагна из Крыма в Италию. Даже город появился с таким названием, а уж улиц по всему СССР возникла масса. В самых неожиданных местах, например, в Екатинске. До этого улица носила странное название 25 лет октября, которое было очень длинным и неудобным для центральной улицы с горкомом партии. Трехэтажное здание горкома было построено в стиле советский модернизм и даже сейчас, в 1986 году, смотрелось модным и ультрасовременным. Казалось, громадная серая конструкция неправильной формы с острыми углами и длинными окнами, с массивными бетонными контрфорсами по краям, ломаными гранями кровли, взмывающими в небо, висит на толстых квадратных колоннах, отделанных ракушечником. В глубине, за колоннами, виднелись широкие стеклянные двери и огромные окна вестибюля. Над зданием развивался большой красный флаг, чуть ниже его на фасаде большой бронзовый герб СССР, с правой стороны которого находился большой лозунг, отлитый в бронзе «Народ и партия, едины», с левой стороны темнел лозунг КПСС «Ум, честь и совесть нашей эпохи». Флаг и герб СССР на горкоме КПСС ясно говорили: коммунистическая партия – это и есть государство, это и есть власть. Со стороны улицы к горкому вела гранитная лестница шириной во все здание. Именно по ней поднимались член КПСС с 1980 года товарищ Левковцев в длинном черном пальто и 2 члена ВЛКСМ товарищи Людмила Хмельницкая и Марина Соколовская, нарядно одетые, с белыми бантиками в волосах и слегка взволнованные. Таксист на желтой «Волге» с черными шашечками только что отъехал, высадив необычных пассажиров и получив 50 копеек по счетчику. По правде сказать, визит этот не был нужен никому, но первый секретарь горкома Иван Силаев не мог поступить иначе. Чутьем опытного партийного функционера он понимал, что партия должна возглавить и проконтролировать движение народных масс вокруг фигуристок. Существовала 6-я статья Конституции СССР о руководящей и направляющей роли коммунистической партии в жизни советского народа, и пустить на самотек возросшую популярность Хмельницкой и Соколовской было никак невозможно. Тем более, Хмельницкой явно благоволит Ельцин, а это что-то да значит. Поэтому, нужно провести показательное мероприятие, пусть даже для галочки, но оно должно быть проведено. Разнарядки сверху на этот счет не поступало, но Силаев решил перестраховаться и показать, что партия народа всегда, круглосуточно бдит, и держит на острие карандаша все вопросы и проблемы в фигурном катании города. Мероприятие не нужно было и Арине, потому что проводилось во время и вместо тренировки, но, как настоящая спортсменка, она была человеком патриотичным, ответственным и понимала, что без государственной поддержки спорт невозможен, поэтому к таким мероприятиям относилась как к работе. В В конце концов, чем эта встреча менее значима президентского приема в Большом Кремлевском дворце или патриотического концерта на Красной площади, в которых ей довелось участвовать? Да ничем, это просто работа. В вестибюле встретил Редькин, как и обещал. По виду, уже проявлял нетерпение. Ну, наконец-то, с облегчением сказал он, чуть не перекрестившись. Давайте, раздевайтесь в гардеробе, сейчас пройдем в отдел пропаганды и я вам расскажу как и что. В отделе пропаганды было тихо и сонно. Пачки бумаг, циркуляров и плакатов, грудами лежавших в шкафах, наполняли кабинет запахом пыльной бюрократии. Сотрудники отдела днем разъезжались по предприятиям, и кабинет временно отдали председателю комитета по физкультуре и спорту для проведения вступительной работы с приглашенными знаменитостями местного масштаба. А работа эта заключалась в том, чтобы донести до фигуристок и тренера, что можно говорить, а что нельзя. «Садитесь сюда, сейчас коротко введу в курс дела», — Редькин показал на ряд стульев у стены, где обычно сидели инструкторы и секретари первичных ячеек на политинформации. «Долго говорить не буду. Люди, вы все взрослые и понимаете, почему вас позвали. Товарищи хотят выразить вам благодарность за вашу работу и узнать о роли партии в результате, который вами достигнут. Ребята, вы сами понимаете, что без партии и государства мы ни туда и ни сюда, поэтому выразите благодарность своими простыми словами. Ни имена, ни фамилии не называйте. В партии не поощряется культ личности. Коротко расскажите о своих дальнейших планах и пожеланиях в поддержке. Помните, КПСС – народная партия, но все-таки будьте скромными. Да и в целом, будьте скромными и сдержанными. Если что будет непонятно, лучше так и скажите, что пока не имеете на этот счет мнения. Если будут спрашивать, нуждаетесь ли в чем-либо, ответите, что ни в чем не нуждаетесь. Все просьбы, пожелания – передавайте директору школы, а он мне. На этом все. Вопросы имеются? Нет, не имеются, покачала черными кудряшками и белым бантиком Арина. Все понятно, спасибо большое. Выглядела она сногсшибательно. Мама постаралась. Черное платье с кружевным воротничком, белоснежный идеально отглаженный фартук, на котором гордо горит красный значок ВЛКСМ, и белый бант на взбитых черных волосах, и еще белые колготки, и две медали на шее. Золото и серебро, платье чуть ниже середины бедра и во времена Арины считалось бы мини, но здесь никто ничего пока не говорил. Так ходили почти все, а многие в школе носили платья и короче, что называются супермини, та же Малькова. Соколовская со своими белокурыми волосами, голубыми глазами и точеной фигуркой в коротком платье и белых колготках была очень красива и выглядела как эльфийская принцесса. На белом фартуке тоже значок ВЛКСМ, а на шее две медали. Левковцев одет, как и положено тренеру и воспитателю советской молодежи, строгий черный костюм, белая рубашка и галстук. Пока Редькин давал наставления фигуристкам, раздался громкий звонок, приглашающий в зал заседаний. «Все, пора, звонок дали», — сказал Редькин и поднялся со стула. «Надо идти, не пуха». Зал заседаний находился на втором этаже. Это было монументальное помещение высотой и размером с малый кинозал. На сцене находился длинный председательский стол с рядами микрофонов и небольшая кумачевая трибуна рядом. За столом на обтянутой красным бархатом стене величественно выступал большой, нет, просто громадный, от пола до потолка, барельеф с бронзовыми профилями Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Владимира Ильича Ленина. Зал был оформлен в стиле кинотеатра. Красные драпировки на стенах, светильники-рожки, похожие на театральные, и большая хрустальная люстра на потолке. Современные сиденья были обиты красным кожзаменителем. На стене, противоположной сцене, тускло блестел огромный бронзовый герб СССР. Примерно половина зала была занята. Сидели в основном мужчины очень представительного вида, среди них всего несколько женщин. Арина сразу же увидела Соколовского, сидевшего во втором ряду. Вот тогда отец Марины пришел, что, собственно говоря, было неудивительным. Люди молчали, глядя на стол заседания и сидящих за ним. В центре, на месте председательствующего, расположился первый секретарь горкома Силаев, вокруг него с одной стороны Редькин, с другой стороны Левковцев и фигуристки. Когда все собрались, Силаев пошел к трибуне и начал речь. Говорил он как бывалый партаппаратчик, совершенно без бумаги, при этом говорил бегло и ни разу не запнулся, когда сыпал общими фразами. «Товарищи, хочу поприветствовать вас на торжественном собрании, посвященном радостному событию. Наши землячки, комсомолки Людмила Хмельницкая и Марина Соколовская в упорной борьбе завоевали золотую и серебряную медали по фигурному катанию. В Свердловске, товарищи, в столице области, Силаев сделал паузу, чтобы пропустить вялые ожидаемые аплодисменты, потом продолжил. Это событие, уважаемые товарищи, является наглядным показателем, что партия и органы городской исполнительной власти идут в тесной связке, в правильном направлении, постоянно повышая уровень физкультуры и спорта в нашем городе, содействуют оздоровлению трудящихся, а это несомненно скажется в борьбе к приближению целей, поставленных перед нами Политбюро и советским правительством. Тут опять раздались продолжительные аплодисменты, которые Силаев сумел погасить, только подняв руки. Однако не будем перетягивать одеяло на себя, нельзя недооценивать, товарищи, и роль самих спортсменок. Пусть девушки сами расскажут о своих успехах и путях, которыми они их достигли. Давайте, девчата, вам слово. Силаев показал на трибуну и прошел на свое председательское место. Арина посмотрела на Соколовскую и кивнула ей головой, но та отрицательно качнула головой в ответ. Этим простым незамысловатым перепихиванием они вызвали негромкий смех присутствующих. Соколовская не хотела говорить. Ну что ж, сами напросились. Арина решительно встала со стула, едва не уронив его, придержала за спинку и прошла к трибуне. Сейчас выступит великий мастер риторики и ораторского дела. Когда Арина встала за ораторскую трибуну, раздался гром аплодисментов. Арина улыбнулась и подняла руку, призывая к тишине. Здравствуйте, дорогие товарищи. Меня зовут Людмила Хмельницкая. Мне 14 лет, но я уже чемпионка Свердловской области. Это достижение я завоевала в упорной борьбе с сильнейшими фигуристками не только нашей области, но и Томска, Новосибирска, Казахстана и Киргизии. В этом месте речи Арины раздались очень громкие аплодисменты и даже некие зачатки удивления и восторженных возгласов. Лица присутствующих выражали подлинный интерес. Подождав, пока овации смолкнут, Арина продолжила. Было ли мне легко? Нет, ни капли не легко мне было. Но я помнила всегда, что я не одна, что за моей спиной партия, комсомол, пионеры, рабочие и служащие, пенсионеры и дети. Мои земляки, за моей спиной великий город Екатинск, оплот обороны нашей Родины. Это все придавало мне сил, и потому я выстояла, стиснув зубы и собрав волю в кулак. И сейчас перед вами, дорогие товарищи, торжественно клянусь, на предстоящем первенстве СССР постараюсь выступить достойно. Речь Арины прервали очень громкие аплодисменты, переходящие в овации. Все встали. Через пару минут, дождавшись, когда все сели, Арина опять продолжила говорить. «Вы знаете, товарищи, я комсомолка и не любительница давать пустые обещания. Поэтому я не сказала вам, что привезу с первенства страны обязательно золото. Потому что я знаю, это очень и очень трудно. Это как полететь на Луну. Ведь там соберутся сильнейшие фигуристки со всего Союза. Их одолеть будет почти невозможно. Но мы постараемся. Все вместе постараемся. Я постараюсь». Марина постарается, мой тренер Левковцев Владислав Сергеевич постарается, и все вы, екатинские коммунисты, горячие борцы за дело Ленина, тоже постарайтесь. От каждого из вас я буду ощущать поддержку за тысячи километров. Она будет наполнять меня силой. Больше мне сказать нечего. Извините за сумбур, волнуюсь. Никакого сумбура, крикнул из зала человек в форме генерала МВД. Молодец, все от души, ура. Качать бы тебя, жаль, что девушка. Собравшиеся в едином порыве встали с мест, и в этот раз не зааплодировали, запели. Интернационал, вставай, проклятием заклейменный, весь мир голодных и рабов, кипит наш разум возмущенный, и в смертный бой вести готов, весь мир насилием мы разрушим, до основания, а затем, мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем. Потом выступали Соколовская и Левковцев. Их слова тоже вызывали аплодисменты и восторженные крики. Но такого порыва единения присутствующих, какой вызвала Арина, уже не было. Глава 15. Решение проблем с ультрапопулярностью. После собрания, закончившегося так, как давно не заканчивалось ни одно заседание местных партийцев, хорошим настроением и шутками, товарищ Силаев позвал Левковцева и Редькина в свой кабинет на втором этаже горкома. Кабинет от пола до потолка был отделан полированным деревом и обставлен в лучшем духе номенклатуры. Большой стол секретаря с зеленой настольной лампой и несколькими телефонами, длинный стол заседаний со стульями, массивные шкафы с документами, пережившие эпоху и портрет Горбачева на стене. На столе председателя горкома, Естественно, свежий номер «Правды». Садитесь, товарищи. Силаев показал на стулья за столом заседаний, сам вольготно расположился в большом кожаном кресле. Я хотел бы уточнить, это правда, то, что сказала Люда? Что именно? Спросил Левковцев. То, что она поедет в Москву на чемпионат СССР и будет бороться за золото. Это правда, товарищ Силаев, согласился Левковцев. Шанс на золото есть, но предстоит упорная борьба, сами понимаете. Столица, уважаемые клубы с тысячами болельщиков, авторитетные тренеры, богатые шефы. Это все нам придется преодолевать. Даже часовой пояс придется преодолевать. Разница во времени 2 часа, придется акклиматизироваться. У нас пока такого опыта нет, к сожалению. Что от нас требуется? Спросил Силаев. Партия как-то может помочь. Левковцев нерешительно посмотрел на Редькина, помня его наказ не говорить о проблемах и со всеми просьбами обращаться к директору школы. Но тут, Редькин уже не мог взять на себя ответственность в том, что проблем нет. Это могло грозить большими бедами в будущем. Поэтому кивнул головой, разрешая говорить. Раз секретарь горкома в тиши кабинета спрашивает, можно и сказать. Рассказывай, Владислав Сергеевич, что надо. Чем можем, поможем. Хорошо, согласился Левковцев. Понимаете, сейчас у девушек такой период, что нужно много тренироваться, очень много, и каждый день на счету. У нас всего 12 дней на подготовку, и я составлю индивидуальный план на тренировки для каждой спортсменки. Времени на раскачку нет, но запланированные встречи с трудовыми коллективами и болельщиками выводят нас из графика. Сильно выводит. Прекратить все встречи, распорядился Силаев, глядя на Редькина и делая запись в ежедневнике. Донести до сведения коллективов и всех причастных, что девушкам надо готовиться к чемпионату СССР. Какие встречи? Летом времени много будет, хоть завстречайтесь. Хорошо, Иван Егорович, согласно кивнул головой Редькин. Что еще? Это все? Строго спросил Силаев. Еще, помедлил Левковцев, потом решился. Хотел бы помощника себе выхлопотать. Фигурное катание сейчас на подъеме. Много желающих хотят начать заниматься. Придется открывать новые группы. Я не смогу один вести такую массу начинающих, и при этом готовить к важным соревнованиям основных спортсменов. Нужен еще один тренер, мне в помощь. Можно молодого, без опыта, после защиты диплома, но на полную ставку, сами понимаете. Желающих из Москвы мало найдется к нам ехать, и желательно сразу комнатой в общежитии обеспечить. И это тоже решаемо. Это же хорошо. Людей надо к себе тянуть, заявил Силаев и обратился к Редькину. Федор Никитич, решите этот вопрос, пожалуйста, на очередном заседании горисполкома. Вопрос этот крайне важный, сами понимаете, всех касается. Не проблема в спортивный бюджет ставку тренеров включить. И это сделаем, решительно ответил Редькин. Все, что от нас требуется, мы сделаем. Обеспечим подготовку фигуристок в полном объеме. Ну а более мне и просить нечего, пожал плечами Левковцев. С остальными проблемами мы и сами справимся. А с общеобразовательной школой у девушек как? Обеспокоился Силаев. Не мешает тренировкам, пока не жаловались, признался Левковцев. Но выскажу свое личное мнение. Мне кажется, от внеклассной работы девушек хорошо бы освободить. Хотя бы на время подготовки к чемпионату. Я имею в виду сбор металлолома, макулатуры, тимуровскую деятельность, походы в кино и театр. Нам это освобождение стало бы очень большим подспорьем. И это не проблема, согласился Силаев. Я сам товарищу Иннокентьеву в Горано позвоню. Пусть идут навстречу пожеланиям трудящихся. А сейчас уже точно все, улыбнулся Левковцев. Значит, более вопросов к вам не имею, заявил Силаев и встал с места, в прощании протянув руку. Желаю успешного труда на благо Родины и советского народа. Больше тут добавить, пожалуй, что, было и нечего. Арина в компании Соколовской вышла из горкома. Остановились на крыльце, решая, что делать дальше, так как тренер ничего по этому поводу не говорил, и тут из дверей показался Соколовский. Как депутата горсовета его тоже позвали на собрание, что для Арины являлось полной неожиданностью. «Здравствуйте», – вежливо поздоровалась Арина. «Как ваше здоровье?» «Хорошо мое здоровье», – недовольно ответил Соколовский, которого тошнило от всех этих вежливостей. «Вас куда сейчас подвезти? Может, в кафе? Давайте в кафе съездим, мороженое поедим, а потом я вас по домам развезу». Против кафе и мороженого никто был не против, хотя ведь фигуристки точно знали, что не стоит в кафе ходить. Придя домой, Арина удивилась, отец собирался в дорогу. Мама тоже пришла с работы пораньше и помогала укладывать вещи. «Вот, Люда, уезжаю. Пора», – смущенно сказал Александр Тимофеевич. «Опять пора на вахту. Нашел бы уже работу здесь», – проворчала Дарья Леонидовна. «Вот охота тебе каждый раз мотаться бог знает куда. Не ближний свет. И чего ты там забыл, Сашка? Зимой холодно, солнца нет, летом комары заедают. Ни природы толком, ни деревца, ни лесочка. Эх, Дашка, не понять тебе севера», – рассмеялся Александр Тимофеевич. «Если он зацепит, в душу попадет, никак невозможно от него избавиться. Там есть те, кто по зимовьям, баракам да поселкам годами живут. Все обещают себе, что вот, последний год я тут, а потом рвану на юга, к солнцу, свету, морю, фруктам. И что ты думаешь, живут там, и семьи, и детей заводят. Это ж такой простор, такое одиночество, безлюдье. Стоишь, смотришь на тундру и знаешь, что от буровой до ближайшего поселка на вездеходе полдня ехать. В гости венки на оленях приезжают, а рыба ценная, хочешь, красная, хочешь, белая, нельма, осетр, сиги, муксун. А когда икорка попадается, дичи навалом, раздолье охотникам. Ты бы видела, сколько гусей там на озерах, да и денежки. Где тут еще по 1000 рубликов в месяц заработаешь? Мне что, месяц отработал, месяц дома погрелся. Ладно, ладно, полярник ты мой, рассмеялась Дарья Леонидовна и обняла мужа. Такси вызывать? Вечером без отца стало немного тоскливо. Привыкла уже к простому юморному характеру Александра Тимофеевича, и папой называла без стеснения. Чтобы взбодриться, после ужина опять приступила к вечерней тренировке. Съеденное в кафе рамбаба и мороженое с шоколадной крошкой требовали вывода калорий. Арина опять придирчиво осмотрела живот и с унынием обнаружила, что точно прибавила в весе. Вечерних тренировок было недостаточно. Придется говорить Левковцеву, что происходит худшее, что может случиться с фигуристом перед важным стартом, уход от физических кондиций, что без дополнительных мер грозило потерей координации и снижением соревновательной формы. Впрочем, перед началом пятничной тренировки Левковцев утешил, и даже можно сказать, обрадовал фигуристок на общем собрании группы.